Глава 22. Альгар был самым обычным городком. Если бы не ратуша, портальный комплекс, банк и еще несколько основополагающих учреждений, определяющих статус населенного пункта, это место с легкостью можно было бы назвать деревней. Игроков очень мало, а если и есть, то в основном работяги уровня бывалого. Боевиков тоже вижу, но мало кто дотягивает до 30-го. В общем, это место одно из тех, где все только начинается. К слову сказать, Лутон на фоне этого городишки начинающему игроку покажется мегаполисом. Несмотря на пастораль, жители Альгара довольно споро передвигаются. Все правильно. Как говорил один из персонажей Джека Лондона, время не ждет. Особенности игры диктуют свои жесткие условия. Думаю, уже ближе к ночи народу здесь будет побольше. Многие сейчас на охоте бьют лесных мобов. Травники оккупировали все ближайшие поляны. Ну, а мои коллеги так вообще из-под земли не вылезают. Чего в городе сидеть, когда работать надо? Да уж, отвык я от подобных пейзажей. Тепло, приятно светит вечернее солнышко. Очень симпатичная локация, в особенности после сырого Драмана. Именно здесь и предложил встретиться Рорк Тарасович. Меня сперва здорово позабавило поведение Макса, но когда он начал говорить, многое прояснилось. Я хотел было учинить подробный допрос, но парень лишь ограничился фразой, мол, отец все расскажет. Да он, Макс, особо и не знает ничего. Ему лишь дали задание передать коротенькое послание, состоящее из нескольких предложений. Олег, привет. Если ты читаешь это письмо, значит, Максим нашел тебя. Внеси меня снова в свой френд-лист. Так мы сможем быть на связи. Настоятельно прошу о встрече. К тебе соваться не хочу. Они могут заподозрить. Лучше это сделать на нейтральной территории. Есть маленький городишко, настоящее захолустье. Называется Альгард. Встретимся и поговорим. Жду ответа. Прочитав письмо, я разблокировал френд-лист и связался с Романом Тарасовичем. Решили не тянуть кота за хвост и увидеться сегодня вечером. Было у меня предчувствие, что эти самые они из письма Рорга как-то связаны с появлением скаута Стальной Сотни. Объяснение Макса о том, что в портальных комплексах лучше смотреть в оба и следить за тем, чтобы никто не увидел, куда я буду осуществлять переход, только укрепили мою уверенность. Но порталами пользоваться не рискнул. Тем более, что сегодня караван из цитадели в Драмен час назад покинул город. Откровенно говоря, как только узнал о встрече, даже не подумал о порталах. Навигатор быстро нашел расположение Альгара, а Гаврюша доставил меня туда без каких-либо проблем. Приземлился на одной из полянок, которыми изобиловал местный лес. И уже через минут 10 остановился у входной двери таверны «Белый гусь». Именно здесь мы и договорились встретиться. «Если бы я знал, что на тебя будут глазеть все работяги в округе, выбрал бы другое место». Улыбаясь, оборачиваюсь на знакомый голос. «Роман Тарасович». «Привет, Олег, вот и свиделись». Мы крепко обнялись. Затем Рорк слегка отстранился, держа меня за плечи. «А ты изменился. Маскировка под дварфа? Умно!» Пожимаю плечами. «Стараюсь!» Рорк, улыбаясь, кивнул и потянул меня внутрь таверны. «Пошли промочим горло местным пивком и поговорим!» И добавил шепотом. «За тобой следили?» «Нет», – качаю головой. «Уверен на 200%. «Даже так?» – удивился Рорк. «Заинтриговал!» «Кто бы говорил!» – улыбаюсь в ответ. Дуэн дружески хлопнул меня по плечу. «Ладно, заходим. Чует мое сердце, разговор будет долгий». Как по канону, Рорк занял столик в самом темном и дальнем углу таверны. Не успели мы устроиться поудобнее, как появился официант. Быстро принял заказ и также быстро рванул в сторону кухни. Похоже, мой друг прав. Игроки с такой, как у меня, экипировкой – редкие гости в этом городке. «Олег, прежде чем начнем, хочу передать тебе приветы от твоих», – улыбнулся Рорк. Чувствую, как сердце учащенно забилось. «Ты виделся с Глебом?» «Да». «Как они?» «Светлана и Кристина в порядке. Твоя супруга просила передать. Состояние дочери стабильное. Также сказала, они очень скучают, ждут встречи. Это все, что передал Глеб». Всегда удивлялся, как много смысла содержится в нескольких коротких и простых фразах. Хотелось бы больше. Всегда хочется больше, особенно в моей ситуации. Но понимаю брата, осторожничает. Роман Тарасович, по сути, посторонний человек, многого ему не расскажешь. Дела моей семьи никого не касаются, но даже такое коротенькое сообщение, словно глоток свежего воздуха. «Рома, спасибо тебе. Даже не представляешь, как мне не хватало этого». Он лишь молча кивнул в ответ. Некоторое время сидели, не проронив ни слова. Я задумался о своем, а Роман Тарасович деликатно не начинал разговор, давая мне время прийти в себя. Тишину нарушил официант. «Господа, ваш заказ». С широкого подноса на стол мигом перекочевало несколько тарелок с дымящимся содержимым, пара пивных кружек и два комплекта столовых приборов. «Приятного аппетита!» Коротко поклонившись, официант снова испарился. «О, как раз кстати!» – потирая руки, воскликнул Рорк. «С утра ничего не ел. Твое здоровье!» Мы чокнулись и приступили к трапезе. «А здесь обслуживание на высоте», – сообщил Рорк, одобрительно кивая на официанта. «По крайней мере, не хуже, чем в столице, соглашаюсь я». «Да, ты у нас парень столичный», – улыбнулся Роман. «Кто такие они из твоего письма?» – решил перейти к делу я. «Скауты Стальной Сотни?» «Не только», – кивнул Рорк. «Шантарский?» «И он тоже. А также представители еще нескольких топовых кланов. Мертвые, кстати, тоже». «Я удивлен». Рорк хмыкнул. «Ты говорил, тебя уже нашли?» «Да, стальные. Таннер». Рорк кивнул. «Знаю его. Жесткий тип. Другие не объявлялись?» «Пока нет, но судя по выражению твоего... лица, я так понимаю, это дело времени. Кстати, ты знал, что у них в центральных гильдейских конторах есть шпионы?» «Конечно», кивнул Рорк. «Об этом редко говорят, но кому надо, тот в курсе. Меня тоже регулярно расспрашивают. Я ведь продаю амуницию. По сути, все новички у меня на виду». «Понятно. А обо мне когда первый раз поинтересовались?» «Да после твоего похода в Паучий Грот и началось. Люди Шантарского насели на Макса. Мол, ты мой друг, следовательно, мы должны знать твое местонахождение. Я ведь тогда на реабилитации был». «Плохо со здоровьем?» Рорк хохотнул. «Ну, можно и так сказать. Уже много лет не могу ходить. Прикован к инвалидной коляске». «Ты ничего не говорил. Прости». Роман усмехнулся. «За что это ты вдруг решил прощения просить? Разве это ты заснул за рулем и на полном ходу вылетел в кювет? Нет? Ну, тогда только попробуй еще раз ляпнуть что-то в таком роде. И не смей меня жалеть. Этого я тоже не люблю. У меня, чтоб ты знал, аллергии на сочувствующие взгляды и разного рода сопливые разговоры о моем тяжелом бытии. Забудь и не бери в голову. Не заставляй меня жалеть о том, что открылся». «Все, все», – шутливо поднимая руки вверх. «Ни слова больше, я понял». «То-то», – буркнул Рорк и отхлебнул пиво. «На чем мы остановились?» «Ах да, Шантарский. Глеб рассказал мне, как все было. Вот ведь скотина. Кстати, тебе будет интересно узнать, что после этого случая все наши уволились и переехали в другие города. Кроме меня. Сам понимаешь, рудничок – моя вотчина». «Да понятно», – киваю я. «Глупо бросать такое место. Слушай, мне очень неудобно из-за того, что исчез, так и не объяснив ничего. Ребята, наверное, обижаются?» «Не бери в голову», – махнул рукой Роман. «Не маленькие понимают, что не хотел подставлять нас под ваш с Шантарским конфликт. Кто мы тебе? По сути, никто. Так, знакомые по игре. Да и то. Короче, не думай об этом. Наоборот, Фома и Гриша и Шурочка тоже все оценили твой поступок. А шавки Шантарского, смотрю, вообще страх потеряли. Но самое гадкое во всем этом – их не прижмешь, не навредив себе». «Дело прошлое», – отмахнулся я. Рорк ухмыльнулся. «Наивный чукотский юноша. Все только начинается». «Даже так?» – удивился я. «Много чести для одного рудокопа, даже для мастера. Тебе не кажется?» «Уже мастер?» – широко раскрыв глаза, воскликнул Рорк. «Глеб предупреждал, что ты стахановец еще тот. Но чтобы вот так...» «Да... Но ты прав. Есть подозрение, что нездоровый интерес к твоей тушке вызван не только уровнем мастерства». Тяжело вздохнув, по старой привычке дотрагиваюсь до переносицы, пытаясь поправить несуществующие очки. «Знаешь, Рома, как бы это ни было, я, скорее всего, соглашусь на условия Таннера. Вернее, его боссов. Сам ведь понимаешь, сроки поджимают». «Много наобещали?» «Мне хватит», – серьезно отвечаю я. «А пупок не надорвешь?» – продолжал ухмыляться он. «С чего бы это? Сухая локация, нормированный рабочий день. Трудись себе на благо клана. Земля и небо в сравнении с условиями, в которых работаю сейчас». «Так они тебе и место в клане предложили?» – удивился Роман Тарасович. Шустряки, однако. Меня это тоже сперва насторожило, согласился я. А потом подумал и пришел к выводу. Значит, серьезные намерения у людей. Еще какие, кивнул, ухмыляясь Рорк. Слушай, Роман Тарасович, если есть что сказать, говори. Рорк тяжело вздохнул и откинулся на спинку стула. Для этого и разыскивал тебя. Не только пояснить, но и предупредить по мере возможности. Жаль, опоздал. Теперь мониторить будут. Удивлен, как ты вообще смог сюда попасть без провожатых. Неужели на портальный свиток потратился? Ладно, об этом потом. По твоей наглой бородатой физиономии вижу, меня ждет сюрприз. Я лишь многозначительно ухмыльнулся в ответ. Короче, Рорк весь подобрался. Думаю, они знают всю подноготную о твоем персе. Шантарский постарался, киваю в ответ. Я не о том, отмахнулся он. Я о другом толкую. Тут, короче, вот какое дело. Я, как ты знаешь, уже давненько в стекляшке обитаю. Видал многих топовых игроков, еще в нулевых портках. Клановые войны застал. Короче, чуть ли не у истоков стоял. Помню, ты говорил. Да, так вот. Помнится, была когда-то у темных заварушка одна. Драка приключилась, будь здоров. Я-то тут при чем? Да слушай сперва, нахмурился Рорк. Молчу. По ту пору светлые в силе были. На темную сторону за скальпами как себе домой ходили. Думаю, это из-за внушительного перевеса зарегистрированных пользователей. Светлая сторона была в моде тогда. Плюс на форумах народ активно кричал, что, мол, темные терпилы и все такое. Я так понял, весело им было? Ага, кивнул Рорк. Но, как говорится, что нас не убивает, делает сильнее. А причина? К этому и веду. По слухам, непростой конфликт случился. Делили какой-то крупный замок. На него еще несколько инстансов было завязано. Да, представляю ажиотаж. В итоге, когда все закончилось, несколько десятков кланов прекратили свое существование. Но родились сильнейшие, каста и независимые. Насколько мне известно, все топовые игроки темных именно из этих кланов. Правильно, согласился Рорк. Но есть еще один момент. О нем не все знают. Я в курсе, потому что мониторил те события каждый день. Любопытно ведь было. Кстати, интереса ради попытался найти старые форумы, где обсуждали все подробности того конфликта. И? Ничего. Поиск ничего не дал. А ссылки, что были в закладках, ведут на новые рекламные сайты. Бывает. Может и так, не спорю. В любом случае, это уже загадка, разгадывать которую мне не очень хочется. Слушай, Роман Тарасович, ты, конечно, извини, что перебиваю, но каким боком это касается меня? Все дело в причине конфликта. Словно не услышав вопроса, задумчиво продолжал Рорк. Мне это даже в голову не могло прийти. А ведь должен был догадаться. Если не в день нашего знакомства, то когда праздновали твое повышение. Я ведь весь аукцион в тот вечер перелопатил в поисках хотя бы чего-нибудь под твою расу. Только колечко и нашел. Да и то без характеристик. Обычная ювелирка. Рорк быстро взглянул на мои руки, а потом мне в глаза. Кстати, не вижу его у тебя на пальце. Продал? Под тяжелым взглядом друга я слегка смутился. Тут такое дело. Ладно, отмахнулся он. Об этом потом. Я говорил о причине конфликта темных. Мы ведь не раз уже обсуждали с тобой феномен мертвых рас в Зазеркалье, так ведь? Чего далеко ходить? Соглашаюсь я. Я и сам из таких. Рорк в ответ отрицательно покачал головой. Не совсем, Олежа, не совсем. То есть? Почувствовал, как по спине промаршировал полк мурашей. Ты не просто единственный представитель так называемой мертвой расы. Мы с Глебом считаем, что твой перс вроде ключа. Не понял, ключа к чему? Дуэн потер подбородок. Понимаешь, какое дело? Наверняка это еще у тебя не проявилось. Не тяни, Роман Тарасович. В общем, есть все основания предполагать, что на тебя завязано несколько серьезных квестов. Это может быть все что угодно. Скрытый инстанс, какая-нибудь старая шахта, данж. Понятное дело, тебе дико все это слышать, но если сложить все данные воедино и немного все обмозговать, выходит, программист этот крупно тебя подставил. По глазам вижу, не понимаешь, в чем, собственно, проблема. Сейчас объясню. Как думаешь, из-за кого приключился тот конфликт у темных? Только не говори, что из-за такого же работяги, как я. Ну, там не трудовой акт был, боевик. Но история с уникальной расой повторилась. Он там резко в гору пошел. Реликтовый шмот, петы, квесты жирные. Все как полагается. Только вот лидеры кланов тоже не спали. Мигом этого товарища в оборот взяли. А они как вампиры. Пока всю кровь не высосут, не отпустят. Кстати, тот парень на форумах частый гость был. Все хвастался плюшками. А потом будто на Северный полюс переехал, без права переписки. Вот такие вот дела. Короче, как я уже говорил ранее, мы с Глебом пришли к выводу. У тебя все к тому же идет. Эй, ты чего побледнел так? Слышь, Олег, не молчи. Что с тобой? Несмотря на интеллигентно-очкаристый вид, детство мое было довольно хулиганское. Драться приходилось частенько, чуть ли не каждую неделю. За очкарика, за доходягу, за карманные деньги. Причин было предостаточно. Проблема в том, что я действительно был тем очкариком и доходягой, каким меня обзывали хулиганы из моего двора. Не в отца комплекции я пошел. Уверен на все 100, у Глеба, унаследовавшего отцовские пудовые кулаки, таких проблем не было. Но я не молчал, за что был бит неоднократно. Меня даже задевали специально для того, чтобы избить. Чувство безысходности, появлявшееся в те моменты, когда знаешь, что ввязываешься в бой, из которого никогда не выйдешь победителем, снова накрыло меня. Кто-то может возразить, мол, такого не бывает, всегда есть выход. Так говорят либо очень оптимистично настроенные люди, либо те, которых никогда не избивали в подворотнях до полусмерти. Однозначно могу сказать, доставшийся мне противник не из моей весовой категории. Победа такому, как я, и не светит. Лидеры кланов либо знают, либо догадываются, что мои показатели мастерства – это еще не все сюрпризы. Я наивно полагал, что все из-за профессии. Им, оказывается, нужны данные по Энонам. От осторожного прикосновения к руке непроизвольно вздрогнул. «Олег, ты как? В порядке? Вон как побледнел». Молча киваю в ответ. «Ты это, не волнуйся», – продолжал успокаивать Роман. «Может, обойдется, а вдруг ложная тревога? Эй, ты чего на меня так смотришь?» Тяжело вздыхаю и устало откидываюсь на спинку стула. «Ничего не обойдется». «То есть ты хочешь сказать?» «Именно», – киваю в ответ. «Процесс уже запущен. Будешь удивлен. Именно твоим колечком».